Глава 30. «Нам бы тоже было очень интересно узнать все это», — сказала Валентина Николаевна, появляясь рядом с Гришей и уже готовясь нанести ему удар. Ее рука вновь засветилась, готовясь пролить человеческую кровь. «Стоять!» — что из мочи заорал я. «Это совершенно точно, Гриша. Я снял с его разума программу, заданную Инессой», — пояснил я, замерзшей с занесенной для удара рукой бабушке. «Она сейчас едва не угробила одного из самых близких мне людей». Хотя с этим я погорячился, увидев, как вокруг Гриши начала сгущаться тьма. Думаю, если бы я не остановил бабушку, он самостоятельно смог бы защититься. Но сейчас совершенно точно не время, чтобы наблюдать за поединком света и тьмы. «Так значит, все же это была Инесса», — задумчиво проговорила бабушка, отпуская силу. Как только она это сделала, к ней тут же подбежала Софа, как раз вовремя для того, чтобы помочь бабушке остаться стоять на ногах. Словно вместе с отпущенной энергией из нее ушли все силы. Быстро осмотрел бабушку. В глаза сразу же бросилась ее рука, которой она уничтожила марионетку. В энергетическом плане она была облеплена какой-то дрянью, которая вытягивала из бабушки энергию. Причем, когда она отпустила силу, эта дрянь начала тянуть ее жизненную энергию. И эта техника стала очередным подтверждением, что сильные владеющие разрабатывают для себя техники, позволяющий пополнять энергию прямо во время боя за счет своего противника. Стоило мне только начать избавляться от этой дряни, как по телу пробежала волна отвращения. Через связь с Синки я ощущал, что словно голыми руками ухватился за уже начавшую разлагаться плоть. Даже представить противно, что испытывала бабушка, когда эта дрянь села на ее руках. Как только последняя частица мерзкой энергии была очищена, я просто уничтожил ее, пустив мощный импульс концентрированной рейки. Моя сила превратила эту дрянь в воспоминания. Пришлось немного помогать Валентине Николаевне приводить ее организм после этого в порядок. «Спасибо! Снова спас безрассудную старуху», — сказала бабушка, приходя в порядок. «Убью эту суку!» — проскрежетал Гриша. Уточнять, кого конкретно, не было никакой необходимости. Похожие мысли возникли, должно быть, у всех. Задерживаться здесь мы не стали и побежали обратно к машине. Оставшиеся старухи продолжали выполнять заложенную в них программу, ругаясь неизвестно на кого. Возле машины нас встретил хмурый Давыдов. Его костюм на груди был практически уничтожен. Обугленные края ткани продолжали не сильно дымить. «Валера!» — не став дожидаться от нас вопросов, сказал Мстислав Родионович. «Начал палить по мне из своего монстра, когда я вылез из машины и хотел отправиться к вам на подмогу. Уничтожить не получилось, но задеть я его совершенно точно задел». Давыдов показал нам на дорожку из капель крови, ведущую от машины в сторону научно-исследовательского центра. «Инесса взяла его разум под контроль», — сказал я и начал рассказывать ему обо всем случившемся. Мне никто не мешал, даже подошедший Гриша вел себя смирно. Должно быть, после столь грубого вмешательства он еще не до конца пришел в себя, но тут ему поможет только время. «Кукольник все еще находится на месте?» — спросил Мстислав Родионович, и как только я согласно кивнул, произнес. «Дайте мне 10 минут!» Сказав это, он побежал в сторону ближайших домов, рядом с которыми продолжали стоять обреченные старухи. Пока ждали Давыдова, Софа отыскала в машине пачку влажных салфеток, и мы начали оттирать ошметки марионетки. Больше всех досталось бабушке, но оно и понятно. «У нас есть полчаса, чтобы отдохнуть и восстановить силы. К этому времени сюда подтянутся все силы тайной канцелярии, базирующиеся в этом городе. Они обеспечат нам поддержку». «Вы уверены в этих людях? Возможно, среди них тоже есть марионетки?» – спросил я. «Сейчас невозможно быть уверенным хоть в чем-то. В любом случае, у нас нет выбора. Кукольник уже знает, что мы рядом, а всех прибывших агентов ты сможешь проверить на месте», – пожав плечами, сказал Давыдов. «Думаете, у нас есть столько времени? Вдруг кукольник уже сейчас собирается покончить с императором?» — спросил я. «Если собирается это сделать, то в любом случае мы не сможем им помешать. Тем более, если я правильно понял то, что нам хотела рассказать Валентина, император находится в полной безопасности. И даже вполне вероятно в здравом уме и, возможно, трезвой памяти. Хотя в последнем я сильно сомневаюсь». «А вот мы совсем не поняли, что хотела рассказать бабушка», — сказала Софа, выразив наше с ней общее мнение. Давайте я вам все расскажу немного позже. Сейчас я воспользуюсь предложением Мстислава и немного отдохну. Та дрянь, в которую я вляпалась, слишком сильно ударила по моему самочувствию», — сказала бабушка. Никто не стал возражать. Я быстро рассказал, отчего бабушка плохо себя чувствует. Что это такое может быть, ни Давыдов, ни Гриша не знали, а спрашивать об этом у Софы не было никакого смысла. Эти полчаса я провел, готовясь к бою. Размышляя над тем, для чего кукольник все это делает, я так и не смог прийти хоть к какому-то логическому ответу. Он же явно заманивает нас в свое логово. Что он настолько уверен в своих силах, что готов пойти против сильнейших владеющих империи? Или как раз и хочет проверить свои силы, а наш отряд как нельзя хорошо подходит для этой цели? А может, это все простая обманка, и сам кукольник уже давно находится в другой стране, пустив нас по ложному следу? Но нет, это просто исключено. Подделать или избавиться от моей метки невозможно. По крайней мере, в этом мире нет подобных специалистов. Да и история Валентины Николаевны не дает мне покоя. Ведь именно из нее Давыдов сделал такие выводы. Но не может же быть любовь у императора с одной из рода марионеточников. Подобный союз не одобрило бы ни одно государство в мире. И тот же род Ин будет в первых рядах негодующих. Здесь явно что-то другое, но что именно? После того, как возьмем кукольника, нужно будет настоять на продолжении рассказа о юношеских похождениях императора в Поднебесной. Как и сказал Давыдов, через полчаса к нашей машине присоединились 12 черных внедорожников. Всего в Благовещенске было 54 человека личного состава тайной канцелярии. Из них только 22 владеющих, самый сильный из которых имел первый ранг. Мягко говоря, плохие из них помощники при таком раскладе. Да их раскатает одна марионетка, подобная тем, что напали на нас на трассе. Но для массовки они вполне сгодятся. Будут отвлекать на себя внимание в случае чего. Да и вообще, парни сразу показали свою полезность, привезя нам бутербродов и воды. Все же последний раз мы ели еще вчера в Хабаровске. Организм требовал подзарядки. К слову, все они оказались чисты. Марионеток среди прибывших людей не было. Уже на ходу, закинув в себя по паре бутербродов, мы двинулись следом за Давыдовым, который уверенной походкой двигался к главному входу в НИЦ. Все идет просто великолепно. Найденная ей среди кучи мертвых тел марионетка оказалась просто выше всяких похвал. При жизни этот мальчик совершенно точно был марионеточником, и судя по его мощи, в ближайшее время он мог стать одним из самых могущественных людей на планете. Но ее хозяевам совершенно не нужны конкуренты. Благодаря способностям мальчика, усиленным ее собственными, им удалось захватить в плен разум двух владеющих, охотящихся на нее. Пришлось повозиться, но все же разум владеющих поддался их натиску. А вот еще на одного преследователя у паренька уже просто не осталось сил. Он уже достаточно сделал, теперь может и отдохнуть. Но тут помогла одна из захваченных в плен. Она, к удивлению кукольницы, тоже оказалась марионеточником. Вот правда, не смогла как следует пробить защиту своего напарника, и поэтому кое-как, просочившись в образовавшиеся трещины, заставила его повторять одно и то же действие. Точно так же она поступила и с двумя старухами, подвернувшимися как нельзя кстати. Ее марионетка, прихваченная еще с первой конспиративной квартиры, вписалась в эту компанию просто идеально. И у нее почти получилось прикончить тетку императора, но старая сука оказалась на удивление сильной и смогла уничтожить марионетку. Но кукольница и не надеялась на подобный успех. Захватить двух сильных владеющих, которые совершенно точно пополнят ряды ее армии. Они станут ее главными козырями наравне с тройкой телохранителей, присланных хозяевами. Еще и убийство члена императорской семьи стало бы слишком жирным подарком, но время у нее еще есть. На удивление, троицу ее охранников удалось захватить без особых проблем. Их тела уже были доставлены к ней. Осталось совсем немного, и они будут готовы вступить в бой под ее личным управлением. Агент хозяев постоянно находился рядом, но он не лез к ней с расспросами и вообще не мешал, дав кукольнице полный карт-бланш. На нем лежала защита периметра этого убежища и его уничтожение в случае, если враги подберутся слишком близко. Минут через 10 прибудут ее новые бойцы. Она сразу же приступит к их подготовке. Специально для этого у кукольницы в руках был пистолет, стреляющий тонкими иглами. Убить из подобного пистолета человека можно было с минимальными повреждениями. Ей всегда было противно работать со старыми трупами и изувеченными телами, но в основном приходилось иметь дело именно с таким материалом. Все лишь для того, чтобы добиться максимальной схожести с заменяемым объектом. Сейчас подобное не требовалось, и она была рада этому. Подготовленные заранее марионетки под управлением ее помощников уже находились на своих местах. Как только преследователи зайдут в их западню, как можно глубже, она тут же захлопнется. Она узнает об этом первой, а сейчас нужно заняться основной ударной силой, вывести ее на пиковый уровень силы. Предстояла очень сложная работа. «На острова мы сможем попасть только через здание Ниц», — сказал нам Давыдов, останавливаясь возле двери центра и пропуская вперед своих людей. Через минуту, должно быть, получив сигнал, Мстислав Родионыч пошел внутрь здания. Мы последовали за ним. К моему удивлению, тут было совершенно пусто. Пока мы шли, не встретили ни одного человека. Даже не было охранников на пропускном пункте. Это меня сразу насторожило. И я активировал зону маны. Стоило нам войти в очередную дверь, как мы оказались в огромном выставочном зале. Но были мы тут совершенно точно не одни. Помимо людей тайной канцелярии, я насчитал еще 42 человека, и все они были марионеточниками, переполненными силой. Только я собрался открыть рот и предупредить всех, как марионеточники нанесли удар. В нашу сторону полетело множество техник, но мы были готовы к подобному повороту событий. Давыдов создал вокруг нас щит из сырой силы. Ее плотность была настолько высока, что ни одна техника марионеток даже не смогла поцарапать нашу защиту. Сразу после постановки щита Валентина Николаевна и Гриша исчезли, лишь для того, чтобы появиться в дальних углах помещения и уже оттуда начать уничтожать марионеток. Очень странно, но поглотитель вновь не сработал против марионеток. В их управляющем энергетическом канале совершенно определенно что-то изменилось. Что-то, что теперь не позволяет мне обрубить его или просто подключиться, чтобы оборвать связь изнутри. Кукольник нашел способ обезопасить своих марионеток от подобной угрозы. Но раз не справляется Синки, вытащил темную лентяйку и, активировав тройное усиление, начал уничтожать марионеток одну за другой. Остальные члены команды от меня не отставали. Если среди нашей пятерки потерь не было, то люди Давыдова не могли похвастаться подобным достижением. После стычки с марионетками погибли почти все агенты, владеющие силой. Оставшиеся были настроены очень серьезно, и как только получили отмашку от Мстислава Родионовича, пошли вперед. Дальше мы еще 4 раза натыкались на подобные засады, и каждый раз не обходилось без потерь в составе отряда тайной канцелярии. Когда мы вступили на дорогу, ведущую к островам, из людей Мстислава Родионовича в живых осталось 17 человек, 16 сильных владеющих и один парень с тяжелым автоматом в руках, даже не понимающий, что происходит. «Он там и совершенно точно ждет нас», — сказал я, указывая рукой направление, где находится моя метка. «Тогда не будем его разочаровывать», — сказал Давыдов, и его люди, как и раньше, побежали вперед. Мы шли по дороге, проложенной прямо через широкую реку. До первого из островов было 200 метров. Примерно на середине пути я различил 3 фигуры, приближающиеся к нам. К этому моменту люди тайной канцелярии довольно сильно опередили нас. Предупредить я никого не успел, когда часть дороги вместе с оставшимися агентами просто ушла под воду, поднимая клубы пыли и создавая в том месте большой водоворот. На подобное был способен только очень сильный владеющий. «Остановитесь», — сказал нам Давыдов. «Я знаю эту троицу. Сильнейшие свободные бойцы китайской автократии. Основатель владеет стихией земли. Тритон — стихия воды. И вулкан — стихия магмы». «И эти бойцы — марионетки», — теперь уже заговорил я. «Причем марионетки в несколько раз сильнее всех предыдущих. Пожалуй, даже марионетка императора была намного слабее этих упырей». И что самое дерьмовое, их управляющий энергетический канал был так же защищен, как и у тех марионеток в Ниц. Я просто не в силах был отрубить их от кукольника. «Быстро все встали мне за спину!» Заорал я, что есть мочи, когда увидел, что собираются сделать марионетки. Объединившись, они создавали технику в несколько раз мощнее той, что готов был обрушить на меня Шувалов. Вот только на этот раз единственное, что я успевал сделать, это защитить наш отряд. Щит из высших энергий закрыл собой всех, кто сейчас стоял рядом со мной. Оборачиваться и проверять, все ли на месте, у меня просто не было времени. Если кто-то остался за пределами моего щита, то он уже труп. Совместная техника трех монстров ударила по выставленной мной защите. От мощнейшего удара нас начало тащить назад. Даже высшие энергии пасовали перед подобной мощью. Если так и дальше будет продолжаться, то вполне возможно щит не выдержит. Единственное, что я смог придумать, это перенаправить основную мощь удара в сторону. С большим трудом, но это все же получилось. Мой щит прогнулся и сработал в качестве трамплина, перенаправляя всю мощь удара к нам за спину. Раздался мощнейший взрыв, и пришедшая после него ударная волна подхватила нас и понесла к обрыву, в котором погибли люди Давыдова. В этот раз я не успевал ничего сделать. Тут даже не поможет хроностазис. Время остановится для всех, кроме меня. Я же так и продолжу свое падение».